Классические наблюдения, сильно пошатнувшиеся в своей достоверности, но еще кое-что значащее. Астеник — антипод пикника. Ядерный вариант физактивной конституции, но, опять же, никак не обязательный. Тут и сколько угодно атлетов, громадных и маленьких, и всевозможных нескладных, и даже пикники, только какие-то не такие. Шизотимный полис широк, широка и шизофрения. Астеник, по-гречески стенос, сила, буквально слабый, лишенный силы. Но это название часто не соответствует действительности. И физическая, и психическая сила астеника, худощавого, тонкого человека, может быть очень велика. Астеник тоже, смотря какой. Есть вариант, внешне лучше всего представленный персонажами Боттичелли, тип, который американцы назвали плотоядным, искрящийся, раздражительный, с быстрым индуктивным умом, энергичный, остроумный, повышенно эротичный, склонный к туберкулезу. Может дать внезапный буйный психоз, но опасность шизофренического распада ничтожна, очень сильный тип. Нет, решительно невозможно дать хотя бы приблизительное единое определение внешности шизотимика. Настолько они разные. И все же их узнаешь обычно сразу, даже среди негров или монголов. Что это? Мне казалось одно время, что дело в крупности черт, что лица, сработанные с достаточной долей добротной грубости, с плотной клетчаточной подкладкой, не могут принадлежать шизотимикам, что их физиономические атрибуты — мелкая заостренность, мышиность, точеность. Астеники с крупными, закругленными чертами лица, казалось мне, более синтонны, но встречались случаи, опровергавшие это. Нет, вся штука именно в том, что это чувствуется каждый раз индивидуально, целостно, а отдельные опорные признаки переменны. Может быть, это какие-то свойства кожи или сосудов, что-то гормональное, какая-то фактура облика, что ли. А чаще всего, наверное, все вместе. Никогда не забуду эту потрясающую астеничку с тяжелейшей шизофренией, сальным, застывшим, маскообразным лицом с мелкими чертами. И единственные фразы, повторяющиеся монотонно 9 лет кряду, избегнуть, мешать тайным системам. Да, тут работают, конечно, и статика, и динамика. Мимика глубоких шизоидов либо бедна, либо преувеличена до гримас. У циклоида она всегда гармонична и адекватна. У некоторых преобладает какое-то одно постоянное выражение, например, сардоническая улыбка. Поражает порой несоответствие между подвижностью одной части лица, например, лба или рта, и неподвижностью других. Речь невнятно бормочущая, тихая и монотонная, или деревянно громкая, типа книжного чтения. Иногда вдруг резко меняется регистр, делаются странные паузы и ударения. Молчание — момент, когда ожидается слово, слово, когда кажется, что его не будет. Позы однообразны, меняются редко, но резко. Походка скованная, неуклюжая, со слабым участием рук и туловища, или окрыленно-нервозная, стремительная, остро-четкая, с наклоном и вывертом, особенно причудлив бег. Естественной закругленности, обобщенной целесообразности синтонного пикника нет и в помине. И это при том, что шизоиды, особенно астенического телосложения, превосходят всех на свете пикников своей ручной умелостью. Мелкие точные движения им удаются явно лучше. Среди них попадаются настоящие виртуозы тонкой работы, в научном ли эксперименте, в технике, в живописи или в игре на инструменте. А вот певцов и эстрадников мало, можно сказать, нет. Почерк по жеслену у шизоидов либо чрезвычайно отчетливый и аккуратный, с раздельными буквами, либо причудливый и неправильный, неуверенно детский, словно прижимающийся к бумаге, либо, наконец, окаменелый. Очень частые зубчатые острые линии. Шизоидный почерк был у Лермонтова. Ницше, Шумана, Скрябина, Аракчеева, Суворова,